«А что это за точки, кстати?» – спросил Кузнецов, когда мы перебежали через проезжую часть. «Без понятия. Вроде пыль, гравитационной аномалией сжатая». Я зашагал к видневшемуся за перекрестком скверу и предупредил федерала. «Тут осторожней, самые гнилые места начинаются». «Ты об этом?» – указал опер на выглядывавшую из-за дома сигару сбитого флайера. В серебристой обшивке летательного аппарата зияли оставленные зенитными снарядами дыры, а хвостовая часть и вовсе оказалась оторвана. «Вроде того», – кивнул я, внимательно разглядывая вздыбившийся вокруг флайера асфальт. «Нам на ту сторону?» «Да, пошли». И лавируя меж брошенных автомобилей, я пошел через дорогу. Вскоре выяснилось, что затор представляет собой настоящий лабиринт. Но скакать по крышам машин не хотелось, так расшибиться недолго. И не только расшибиться. Многие автомобили представляли собой комки перекрученного и торчащего во все стороны острыми краями металла. Одно неудачное падение, и без медицинской помощи отсюда уже не уйдешь. А значит, здесь и останешься. «Надо было обойти», – пробурчал следовавший за мной Кузнецов. «И не говори», – согласился я, подбираясь к возвышавшейся впереди легковушек грузовой газели. «Но тут хоть никаких сюрпризов быть не должно». Сказал и вздрогнул, когда за соседней машиной раздался громкий хлопок и к небу взметнулся ослепительный шар сигнальной ракеты. Среагировать удалось чисто инстинктивно. Эхо хлопка еще только начало гулять меж домов, а я уже повалился на асфальт и закатился под стоявшую на спущенных колесах газель. В следующий миг по ушам ударил второй взрыв, и меня словно палкой по пяткам приложило. Кузнецову повезло больше. Стоило сработать сигнальной ракете, как он одним прыжком вскочил на капот ближайшей машины и сиганул с него прочь, уходя из зоны поражения. Начинявшие взорвавшуюся мину иглы, прошивая тонкое железо автомобильных кустов и дверей, разлетелись во все стороны, но опер к этому времени уже успел схорониться за пластом вздыбившегося асфальта. На какое-то время я потерял сознание от пронзившей лодыжки острой боли, а когда очнулся до крови, закусил губу, чтобы удержаться от крика. Ноги ниже колен будто угодили в мясорубку, и ко всему прочему, они мне больше не повиновались. Совсем. И означать это могло только одно – поражающие элементы мины содержали нейротоксин. Всё, допрыгался. Пересиливая начавшее растекаться по телу оцепенение, я кое-как выбрался из-под газели и скорчился, пытаясь рассмотреть раны. Как ни странно, крови не было. И хоть джинсы помешали разглядеть подробности, у меня сложилось впечатление, будто все иглы прошли на вылет. Сплюнув кровавую слюну, я беззвучно выругался и пополз меж автомобилей. Тело пока еще повиновалось, и следовало оказаться как можно дальше отсюда, прежде чем меня полностью разобьет паралич. Нет, я прекрасно понимал, что обречен. Рассудком понимал, а вот смириться с этим не мог. Что-то внутри заставляло уподобиться попавшему в капкан хищнику, отгрызающему себе лапу в стремлении вырваться из западни. И это что-то совершенно точно не было надеждой, которая не стала брать пример с капитанов и покинула получившее пробоину судно, не дожидаясь прихода старухи с косой. Я вновь пополз, уже не очень понимая, в какую именно сторону следует двигаться, и в этот момент меня кто-то рванул за плечо. «Володя!» – заорал Кузнецов, и тут из ушей будто вынули пробки, а в голове наконец перестал гудеть грохот взрыва. «Тебя зацепило?» «Ага». «Твою мать!» – выругался федерал и, ухватив подмышки, поволок меня меж машин. Какое-то время я, стиснув зубы, пытался пересилить боль при рывках и ударах о выбоины в асфальте. Потом незаметно для себя отключился и очнулся уже на обочине дороги, когда опер сорвал у меня с пояса складной нож. «Ты чего?» – прохрипел я. «Не дергайся!» – отмахнулся он и вспорол мне сначала одну штанину, а потом другую. «Все плохо?» – пытаясь перевалиться на бок, спросил я. «Ты словил три иглы, две в правую щиколотку, одну в левую. Все прошли на вылет». «Это радует», – через силу улыбнулся я. «Радует?» – как-то очень уж выразительно глянул на меня, сложивший нож федерал. «Мина была начинена иглами Энигма-12. Это нейропаралитик». «Я в курсе». «Да?» «Угу», – откинулся я обратно на землю. «И эффект знаешь?» «А как же?» «С моей дозой вероятность отдать концы порядка 50%. Но даже в лучшем случае ходить я уже не смогу. Хотя...» «Что хотя?» – роясь в ранце, спросил Кузнецов. «Помру я в любом случае. Тупо до своих отсюда не доползу». «Помрёшь ты вовсе не поэтому». Надорвав упаковку, федерал склонился надо мной с одноразовым шприцем в руке. «Думаешь, установившие мину уроды просто так к ней сигнальную ракету прикрутили?» «Нет, скоро подтянутся». «Это у тебя летальная инъекция в шприце?» – спросил я. «Лучше уж безболезненно концы отдать, чем в руки меданцев угодить». «Нет, стимулятор», – ответил Кузнецов и вогнал несколько кубиков бесцветной жидкости мне в вену чуть выше левой ступни. «Обратного эффекта добиться не получится, но скорость поражения нервной системы значительно замедлится». «А смысл?» – удивился я и вдруг почувствовал, как задергалась левая нога. «Думаю, у тех, кто за нами придет, с собой будет доза антидота». Вколол остатки стимулятора мне в другую щиколотку федерал и закинул шприц под машину. «Иначе нет никакого смысла в использовании нейропаралитика. Обычного фугаса за глаза бы хватило. К тому же, такую мину на черном рынке не купишь. Мы распространение инопланетных технологий в этой сфере постоянно отслеживаем». «Подожди. Я даже привстал на локтях от удивления. Ты не собираешься меня тут бросить?» «Нет, конечно», – ответил опер и закинул ранец за спину. «Дальше только вместе». «Сдурел?» – совершенно искренне покрутил я пальцем у виска. «Смысл обоим помирать?» «Лично я помирать не собираюсь». Кузнецов закинул ремень автомата на плечо и, ухватив меня под руки, поволок по тротуару. «Надеюсь, ты тоже». «Перестань», – дернулся я. «Смотри, за нами следы остаются, сразу отыщут». «В этом весь смысл». Надсадно дыша, просветил меня опер. «Явственные следы волочения – это именно то, что нам нужно». «Ты сбрендил?» «Вовсе нет». Я запрокинул голову, чтобы посмотреть на тащившего меня за собой чудака, и вдруг почувствовал приступ непонятного веселья. «Брось, командир, не донесешь!» «Чего?» «Да не меня брось, автомат брось!» И только идиотски хихикнув, я понял, какую ерунду сморозил. «Игорь, ты что мне вколол?» «Да там много всего намешано, в том числе и антидепрессанты есть, так что не удивляйся». «Мать твою!» – выругался я, когда опер начал перетаскивать меня на другую сторону улицы. И вдруг сообразил. «Так ты на кубик Рубик надеешься?» «Именно», – мотнул Кузнецов головой в попытке стряхнуть катившиеся по лбу капли пота. «Сейчас вон за теми машинами заляжем и будем ждать. Только бы следы заметили». «И напрямик рванули», – догадался я, когда опер опустил меня на землю за какой-то белой Тойотой с изрядно проржавевшим кузовом. «Это я обеспечу», – ухмыльнулся опустившийся рядом федерал. «Простимулирую, так сказать». «Стрелять будем?» «Присутствие обозначим, не больше». «Тогда тоже в этом поучаствую». Я переполз к багажнику и, вытащив из кобуры наган, устроил руку на бампере. «Наверное, так даже лучше будет», – кивнул Кузнецов, – «чтобы не спугнуть раньше времени». «Будем надеяться, калейдоскоп не подведет». «Будем надеяться», – вздохнул федерал и вдруг спросил. «Слушай, Володя, а откуда ты про Энигму-12 знаешь?» «Да так», – поморщился я, – «доводилось сталкиваться. Старая история». «Стас», – сразу догадался опер. «Угу», – поскучнел я, вздохнул и потер зачесавшийся кончик носа о рукав куртки. «Слушай, а в твоем стимуляторе ничего вроде пентатала натрия не намешано? А то я что-то сильно разговорчивый стал». «Это побочный эффект». Выглянул из-за багажника автомобиля и тут же спрятался обратно Кузнецов. «Не бери в голову». «Ну надо же». «Так что с нейропаралитиком? Где напоролись?» «Случайно получилось». Не стал откровенничать я и, стянув со спины, сунул рюкзачок под машину. Но если не ошибаюсь, через 15 минут после поражения нервной системы процесс этот становится необратимым. Никакой антидот не поможет. «С учетом стимулятора у тебя есть полчаса». Федерал задрал рукав куртки и посмотрел на наручные часы. «Прошло 7 минут, я засекал». «Ох-хо-хо». «Время есть», – заявил опер и вдруг прищурился. «За уральский рейд?» «Что?» – вздрогнул я. «Какой еще рейд?» «Не слышал разве?» – разыграл удивление федерал. «Это когда несколько сел с переселенцами в соседней области нейропаралитиком отравили. Окна, помнится, ту операцию организовали. Но что-то пошло не так, и часть их боевиков в зоне поражения оказалась». «Не так все было, хоть и следовало бы помолчать», – возразил я. «Совсем не так». «В самом деле? Уверен?» «Могу лишь предположить, все участники той акции до сих пор находились в федеральном розыске, и во всеуслышание заявлять о своем в ней участии было бы по меньшей мере глупо. Что отравляющие вещества были использованы случайно». «Да ну, и почему ты так решил?» «Причиной рейда стали массовые убийства переселенцами коренных жителей». «Это не было доказано. А никто доказательств не собирал. Чиновники просто не хотели лодку раскачивать, и все жалобы отправлялись прямиком в мусорное ведро». «Возможно, так и было. Если уж на то пошло, переселенцы сами планировали применить нейропаралитик, но...» Я замялся, пытаясь подобрать подходящую формулировку. «Но теоретически, да. Теоретически, один из снарядов мог случайно попасть в хранилище с отравляющими веществами. Часть баллонов оказалась повреждена, что и привело к столь... печальному итогу. А остальные три села?» «Ну, местные жители, опять же, чисто теоретически могли найти неповрежденные баллоны с газом и пустить их в дело. Это как раз проявление той самой ксенофобии. Защитная реакция, не более того». «Ты сам-то в это веришь?» «Мне так рассказывали». Пожал я плечами и замолчал, вспоминая, как тащил Стаса из зоны поражения, не зная, надышался ли сам отравой или нет. И вот сейчас вновь «Энигма-12». Кое-кто мог бы назвать это воздаянием за грехи. Да уж. «Рассказывали?» Давая понять, что не верит ни одному моему слову, ухмыльнулся Кузнецов. «Кто-то из тех, кто в том рейде участвовал?» «Без комментариев. Надо будет тебя по базе пробить, как вернусь». «Да на здоровье», – фыркнул я, не выказав ни малейшей обеспокоенности. «Пусть вернется сначала». «И пробью», – кивнул Кузнецов и вдруг присел, прячась за Тойоту. «Тихо, смотри». Моментально насторожившись, я выглянул из-за багажника и заметил какое-то движение у превращенного в смертельно опасный лабиринт затора машин. «Неужели пришли?» «Ну, что-то сейчас начнется». Решив подстраховаться, осторожно взвел курок и вздрогнул от неожиданно громко прозвучавшего щелчка. Потом сообразил, что все дело в натянутых до предела нервах, и несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь хоть немного успокоиться. Получилось не очень, хоть руки и перестали подрагивать, зато на виске, раздражая до невозможности, задергалась жилка. Да и пульс. Не удивлюсь, если за сотню зашкаливает. И поудобнее никак не устроиться, ноги не слушаются. Если перестану левой рукой в асфальт упираться, точно свалюсь. Непонятное мельтешение у машин тем временем упорядочилось, но приближавшиеся к нам фигуры так и остались расплывчатыми. И не просто расплывчатыми. Уловить силуэты удавалось лишь в те мгновения, когда за ними оказывались кузова другого цвета. «У них какие-то навороченные маскировочные костюмы», – подсказал краем глаза выглядывавший и задавший нам укрытие Тойоты Кузнецов. «Да понял уже». Всего мне удалось насчитать 7 туристов, двигавшихся со слаженностью давно сработавшегося боевого подразделения. Высокие, стройные. И зуб даю, это не люди. Чувствовалось в них нечто чужеродное. Вроде пропорции правильные, а походка чужаков выдает. И еще рост. Таких дылд мне встречать не доводилось. Даже с края чуток пониже были. Со лба на глаза потек пот, и я заморгал, не решаясь пошевелить рукой. Если туристы заметят хоть какое-нибудь движение, запросто нас с безопасного расстояния изрешетят. И кузов автомобиля не спасет. «Имитанцы!» – тихонько прошептал я. «Они...» – едва выдохнул в ответ федерал и приложил палец к губам, призывая к молчанию. Я кивнул и непроизвольно оскалился. «Вот так встреча! Вот так встреча!» «Одно дело из ПЗРК флайер разбивать, и совсем другое вживую с этими выродками повстречаться. И не просто повстречаться, а еще и перестрелять всех к чертям собачьим. Это же просто праздник какой-то. Точнее, был бы праздник, не колоти меня так от страха. Теперь главное не облажаться. Теперь главное самому все не запороть». Я от волнения на какое-то время даже забыл про онемевшие ноги и едва не пропустил момент, когда спешившие по следам волочения моей тушки туристы двинулись в обход зависших в воздухе черных точек. «Давай!» – зашипел на меня Кузнецов. «Давай!» Задержав дыхание на выдохе, я поймал на мушку один из силуэтов и плавно потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел, будто споткнувшийся турист выронил оружие и ничком повалился на землю, а в следующий миг по кузову Тойоты заколотили пули. Федерал, приподняв над капотом автомат, вслепую дал короткую очередь. Я скорчился у заднего колеса, вслушиваясь в шелест пуль и глухие удары их об автомобильное железо. Ни на мгновение не прекращавшие обстреливать Тойоту туристы перешли на бег и рванули к нашему импровизированному укрытию напрямик через калейдоскоп. Беспрепятственно проскочив почти половину дистанции, они вдруг подобно сломанным марионеткам замерли на месте. И посеревшие маскировочные костюмы перестали, воруя краски окружающего мира, укрывать своих обладателей. А в следующий миг пространство вокруг инопланетян принялось расслаиваться и, подобно гигантскому кубику Рубику, сдвигаться в разные стороны целыми пластами. Черные точки тоже пришли в движение и стали прошивать тела туристов насквозь. Угодившие в гравитационную ловушку инопланетяне повалились на асфальт, и тончайшими струйками бившая из ран алая кровь грязными лужами растеклась вокруг их тел. Потревоженное пространство какое-то время продолжало двигаться, а когда вновь замерло в хрупком равновесии, все уже было кончено. С амиданцами кончено, разумеется. Для нас все самое интересное только начиналось. «Дела!» – присвистнул осторожно выглянувший из-за машины Кузнецов, во все глаза разглядывая недобежавших до нас пару десятков шагов мертвецов. «И что с ними теперь будет?» «Пара сотен срабатываний», – усмехнулся я, – «и они превратятся в труху». «Похоже на то», – кивнул федерал и поднялся с колен. «Вопрос в том, как нам теперь достать антидот?» «Ну, одного-то я подстрелил». «Кстати, а где он?» – заинтересовался Кузнецов, и в тот же миг его будто лошадь в грудь легнула. Тяжелая пуля отшвырнула опера от Тойоты, и он рухнул на землю. «Мать!» – невольно выдохнул я, и, не решаясь сдвинуться с места, прижался спиной к спущенному колесу. Повертел головой по сторонам, никого не заметил, и на всякий случай взвел курок нагана. «И что делать?» «Вот пожалуют сейчас не до конца подстреленный мной турист, и окончательно отбегаюсь. Шансы выстрелить первым у меня, прямо скажем, невелики. Этому паразиту ведь просто обойти машину достаточно. Пальнет издалека. А я его даже заметить не успею. Блин, ну как же глупо опер подставился. Как глупо!» Я вытер рукавом куртки вспотевшее лицо и глянул на просвет под днищем Тойоты. «Да нет, нереально. Не втиснулся бы даже слушайся меня ноги. И что делать? Как быть, если все козыри на руках у соперника?» А с другой стороны, турист, безо всякого сомнения, видел следы волочения по асфальту словившего дозу «Энигмы» 12 человека. И поскольку единственного боеспособного противника из игры он только что вывел, особо осторожничать вряд ли станет. Привалившись спиной к колесу, я спрятал руку с наганом под рюкзак и прикрыл глаза, наблюдая за обстановкой через не до конца смеженные ресницы. Если турист купится, пару мгновений точно отыграю. Ну а большего, будем надеяться, и не потребуется. Все, теперь ждать. Ненавижу. И ждать, и выродков Самидана. Но вторых все-таки ненавижу больше. Так что добро пожаловать, урод. Несколько подарочков калибра 7,62 тебе точно обеспечены. Тихие шаги послышались только минут через пять. Постоянно замиравший на несколько мгновений турист осторожно приблизился к машине, но разглядеть его, не поворачивая головы, никак не получалось. Вот он постоял, не решаясь выйти из-за Тойоты. Потом на самой периферии зрения мелькнула какая-то тень, и, отшвыривая в сторону рюкзачок, я вскинул руку с наганом. Потратил долю мгновения, ловя мушкой фигуру в защитном костюме, и дернул спусковой крючок. Грохнул выстрел. Державший на прицеле федерала турист выронил странного вида автомат и начал медленно заваливаться на спину. Я пальнул в него второй раз и вдруг уловил движение за левым плечом. Только начал оборачиваться, и тут, обошедший автомобиль с другой стороны, инопланетянин рухнул на капот и безжизненным кулем скатился на землю. Чудо? Вот уж не сказал бы. Лязг автоматного затвора, звон гильз об асфальт. Искраденные глушителем хлопки выстрелов сразу помогли разобраться в произошедшем. Да и Кузнецов перестал изображать из себя безжизненное тело и перекатился под укрытие Тойоты. «Не ожидал?» На миг приподнявшись над капотом, он вновь спрятался за машину и перехватил автомат. «Как так?» – удивился я, уставившись на целого и невредимого федерала. «Секрет фирмы», – ухмыльнулся опер и похлопал себя по груди. Пулевое оружие только на земле в ходу. Вот гости разжиться бронежилетами и не озаботились. Он одним рывком подтянул к себе мертвого туриста, перевернул его на спину и принялся рыться в карманах комбинезона. «А у нас без бронежилета на дело не выпустят. Пусть иглометы и разрядники их на раз и прошибают». «Ты чего ищешь?» – настороженно выглядывая из машины, спросил я. «Антидот, что еще? У тебя время на исходе». «Где-то еще один турист должен быть». «Среди этих раненого не было». «Нет, твой подранок так на дороге и валяется», – беспечно отмахнулся Кузнецов. «Эти основную группу страховали, по кустам шли». «Думаешь, больше никого?» – с облегчением выдохнул я и начал перезаряжать наган. Потом пересчитал оставшиеся патроны и приуныл. «Маловато будет». «Уверен». Кузнецов наконец вытащил из бокового кармашка защитного костюма пластиковую коробочку и начал передвигать какие-то ползунки на ее крышке. «Ты сколько весишь?» – уточнил вдруг он. «Килограмм 60, наверное». «Эй, погоди, а ты уверен, что их антидот на людей рассчитан? Или он универсальный?» «У них тут полный комплект. Одни препараты для собственного использования, другие, чтобы пленных в чувство приводить». «А, понятно. Ты только не перепутай, хорошо?» Федерал ничего не ответил, отдернув с моей щиколотки распоротую штанину джинсов и приложил к коже показавшуюся ледяной коробочку. «Где-то еще что?» – удивился я, почувствовав легкий укол и начавшее расходиться по ноге легкое жжение. «Механический дозатор», – пояснил федерал и проделал такую же операцию с другой ногой. «Используется там, где невозможно применение сложных электронных приборов». «А что, простые шприцы уже не в моде?» «Высокоразвитые цивилизации таким старьем не пользуются», – ухмыльнулся Кузнецов. «А этот сарказм разве не проявление ксенофобии?» – немедленно подколол я его и стиснул зубы, когда неожиданно начало ломить суставы. «Это не сарказм, а ирония», – отбрехался опер и протянул мне автомат одного из мертвецов. «Держи». «Автомат?» «Ну, должно быть автомат». По крайней мере, внешне эта штука на автоматическое стрелковое оружие походила весьма и весьма. Спрятанный в какой-то кожух ствол, пузатый барабанный магазин, непонятные прицельные приспособления, пистолетная рукоять и телескопический приклад. А вот что касается начинки, ничего сказать не могу. И тяжеленный, зараза. «Не уходи никуда», – скомандовал Кузнецов и, пригибаясь, выбрался из-за машины. «Очень смешно». Пытаясь разобраться с инопланетным оружием, хмыкнул я и оглушительно чихнул. «Тише ты!» – одернул меня опер, затаскивавший к нам в укрытие второго мертвеца. «Паралич сейчас пройдет, будешь как новенький». «Твоими боустами!» – буркнул я, высморкался и начал присматриваться к рычажкам на ствольной коробке автомата. Или все же ручного пулемета. «Артиллерия, блин!»